Глава 14. Диспетчер только начал объявлять прибытие автобуса, рейс 320 до Сакраменто, как к Мейсону подошел худощавый мужчина лет 55, одетый так консервативно, что казался почти старомодным. Неприметно окинув Мейсона взглядом, он спросил: «Мистер Мейсон?» Мейсон кивнул. «Я из филиала детективного агентства Дрейка в Сакраменто. Мы привезли сюда миссис Ингрэм. Вы встретитесь с ней сейчас? Автобус вот-вот должен прибыть. Там порядочно народу. Это ведь транзитный автобус, и здесь, в Стоктоне, билеты продают только если есть свободные места. Нам удалось взять лишь 2 билета». «Ладно», — сказал Мейсон. «Возьмите себе оба билета, сядьте в автобус и запишите имена и адреса всех пассажиров. Сделайте это тактично». «Не беспокойтесь», — сказал сыщик, — «это моя работа». «Все ясно, мистер Мейсон». «Да, так значит, запишите их адреса и имена», — продолжал Мейсон. «И в первую очередь тех пассажиров, которые едут из Лос-Анджелеса и разговаривали в пути с молодой женщиной, которую мы вам укажем». «Вон уже идут пассажиры», — сказал сыщик. «Тогда попросите сюда миссис Ингрэм», — распорядился Мейсон. Он сделал шаг навстречу тонкогубой женщине, лет 50 с небольшим, которая казалась очень возбужденной. «Так это вы, мистер Мейсон?» — сказала она. «Бог знает, что тут происходит. Мне сказали, что вы адвокат, причем хороший адвокат, так что вам, наверное, виднее. Моя дочка — хорошая девочка, мистер Мейсон, очень хорошая девочка, помните это? Она не могла участвовать в таком темном деле. Я еще не знаю, что случилось, но так не поступает, мистер Мейсон. Зачем-то притащили меня сюда». «Мы не вполне уверены, что ваша дочь едет этим автобусом», — с трудом перебил ее Мейсон. «Конечно, она едет в нем. Как же еще? Она сама сказала, что приедет этим рейсом». «Да, но с тех пор произошли очень важные и неожиданные события, миссис Ингрэм. Не исключено, что ваша дочь...» «Мама, что ты здесь делаешь?» Миссис Ингрэм обернулась. Взгляд ее стал мягче, но тонкогубый рот остался тонким и жестким. «Ах, Миртль, как ты меня испугала!» «А я тебя? Это ты меня пугаешь? Что ты здесь делаешь?» «Я тут ни при чем», — сказала миссис Ингрэм. «Вот, познакомься, это мистер Перри Мейсон и его секретарь мисс Стрит». Миртль посмотрела на Мейсона, на мгновение ее лицо побледнело, а глаза стали большими и круглыми. «Мистер Мейсон!» — испуганным шепотом повторила она. «Вы знаете меня в лицо, мисс Фарго?» — спросил Мейсон. «Я? Да. Мне показывали вас. Боже мой, что вы-то здесь делаете?» «Сейчас нет времени на объяснение», — сказал Мейсон. «Дело очень серьезное. Корешок билета у вас?» Миртль Фарго поискала в сумочке и вытащила маленькую картонку. «Вот он, мистер Мейсон. Но для чего вам?» Мейсон быстро перевернул билет, чтобы взглянуть, стоит ли на обороте лос-анджелесский штамп. «Миссис Фарго, вы можете мне объяснить, почему здесь вчерашняя дата?» «Да, конечно», — быстро ответила Миртль. «Я купила билет вчера. Я всегда покупаю билеты заранее, чтобы потом не беспокоиться». «Хорошо, все ясно», — сказал Мейсон. «Где вы сидели в автобусе?» «Сейчас, дайте-ка вспомнить. Второе сиденье спереди, с левой стороны. Около окна или рядом с проходом?» «У окна». «Вы помните, кто сидел рядом с вами?» «Да, очень милая женщина. Она... Где она села?» «Не знаю». «Ах да, где-то в долине. Она сидит в автобусе уже довольно давно». «Но когда вы выезжали из Лос-Анджелеса, ее не было?» «Бог ты мой, не знаю, я ее недавно заметила». «Вы видите ее сейчас?» — спросил Мейсон. «Да, она стоит вон там, возле газетного киоска». «Отправляется автобус, следующий рейсом 320 на Сакраменто. Займите, пожалуйста, ваши места», — объявил монотонный голос. «Да что в конце концов случилось?» — спросила мисс Фарго. «Мама, ты можешь поехать со мной? Ты можешь...» «Вы останетесь со мной», — сказал Мейсон. «Мы поедем в Сакраменто на машине, прибудем туда раньше автобуса и сможем опросить некоторых пассажиров». Пассажиры садились в автобус. Мейсону видно было в окна, как сыщик и его помощник с любезной улыбкой снуют среди пассажиров, записывая имена и адреса. «Послушайте», — сказала Миртель Фарго, — «не будете ли вы так любезны объяснить, в чем дело?» «Да, пора бы», — подхватила мисс Ингрим. «Бог знает, что творится. Я просто вся дрожу. Не могу собраться с мыслями. Никогда со мной такого не было. Куда-то тащат, везут, волокут. Да что ты натворила, Мирт?» «Абсолютно ничего, мама. Может, мы ненадолго отложим все эти вопросы?» — вмешался Мейсон. «Нет, зачем же, мистер Мейсон? Я от мамы не скрываю ничего». «Так вы говорите, вам меня показали?» — спросил Мейсон. «Да. Где?» «В ночном клубе. Дайте вспомнить. Это было... Да, это было только вчера ночью. С вами была мисс Стрит. Не правда ли, мисс Стрит?» «Вы собирались вылететь самолетом, мисс Фарго?» — спросил Мейсон. «Самолетом?» «Да». «Господи боже, конечно, нет. Не настолько я дорожу временем. Мне нравится путешествовать автобусом. Встречаю столько интересных. Вы не говорили мужу, что собираетесь лететь самолетом?» «Нет». «Отвозил он вас утром в аэропорт?» «Мой муж? В аэропорт? Какие глупости!» «Да ни за что на свете он не встал бы в такую рань». Я тихонько спустилась на кухню, наспех позавтракала, доехала трамваем до автобусной станции, села там в автобус, отходивший в 8:45. «Ваш муж сказал мне, что отвозил вас в аэропорт». «Когда он вам сказал это?» «Сегодня утром, около 9:00». Она покачала головой и сказала: «Он, наверное, пошутил. Ведь он отлично знал, что я собираюсь ехать автобусом. Я всегда так езжу, правда, мама?» «Да, по-моему, всегда. Почти всегда. Ты, правда, прилетела сюда самолетом в тот раз, когда... И меня полдороги тошнило. Я тогда твердо решила, что ни разу больше не полечу. С тех пор я путешествую только автобусом Грейнхаунд и, уверяю вас, с огромным удовольствием». «Да, все это так, конечно, но объясните же мне, наконец, что все-таки происходит. Я уже не молодая женщина, и вдруг меня хватают, куда-то тянут, тащат, так что я уже не в силах». «Миссис Фарго», — сказал Мейсон, — «давайте объяснимся до конца. Вы можете не говорить мне больше того, что хотите. Ответьте только. Это вы вчера вечером звонили из аптеки на углу Ванс-авеню и Крамер-бульвар? Так или нет?» Она медленно покачала головой и, немного помолчав, сказала: «А при чем тут это?» «Не лгите мне», — сердито сказал Мейсон. «Дело слишком серьезное». «Мистер Мейсон», — резко прервала его миссис Ингрим, — «вы разговариваете с моей дочерью, не забывайте. Вы не имеете права обвинять ее во лжи. Она никогда не лжет. Ей лгать незачем. Она порядочная, респектабельная замужняя женщина». «Ладно», — сказал Мейсон, — «сейчас мне некогда вас подготавливать. Ваш муж умер». «Что?» — воскликнула миссис Ингрим. Миртель Фарго слегка покачнулась. Глаза у нее снова округлились. «Артман умер?» «Да», — сказал Мейсон. «И давайте-ка лучше не будем ужасаться и восклицать. Мне кажется, полиция доберется до вас через час или два. За это время мы должны выяснить множество вопросов и сделать это быстро. Так что начнем сразу». «Артман, это невозможно. У него было отличное здоровье. Он...» «Он убит», — перебил Мейсон. «Как убит?» «Кто-то воткнул ему в горло нож. Думаю, это произошло сегодня утром, часов в 10, на верхнем этаже вашего дома». Мистер Фарго пытался выбежать из дому, он добежал до лестницы, а там, наверное, потерял сознание, скатился вниз и распластался на полу в футах в двух от входной двери. — Вы что-нибудь знаете об этом? — Я? Откуда, мистер Мейсон? Что вы имеете в виду? Вы первый, от кого я это слышу. Ты что-нибудь знаешь, мама? Миссис Ингрим покачала головой. — Учтите, — сказал Мейсон, — вас будут допрашивать. Полиция захочет знать, где вы были в это время. — В котором часу это случилось? — Вероятно, часов в 10 или в половине 11. — Слава богу, все в порядке. В половине 11 я уже была в автобусе. — Вы с кем-нибудь там разговаривали? Она нахмурилась, припоминая, потом сказала. — Да, там был очень милый джентльмен. Пожилой уже, такой предупредительный, по-моему, служащий нефтяной компании или что-то в этом роде. Он сошел в Бексерфилде, был еще пьяный, который сидел около меня, и женщина, с которой я разговаривала от Бексерфилда до Фресно. Я не знаю, кто она. После Фресно я пересела, и рядом со мной оказалась женщина, которая ехала в Сакраменто, чтобы выступить свидетельницей на бракоразводном процессе дочери. Кажется, ее фамилия Оланта. Странная фамилия. Да, именно так. Миссис Оланта. А фамилия дочери Пелхем. И суд будет завтра утром. Помню, она много толковала о разводах, о семейной жизни и о том, как трудно мужу с женой сохранять хорошие отношения. Мейсон взглянул на часы, повернулся к Делли и сказал: нам пора двигаться, если мы хотим вовремя попасть в Сакраменто и успеть хоть что-то сделать. Делла кивнула и направилась туда, где стоял шофер нанятой ими машины. Мейсон снова повернулся к миссис Фарго и ее матери. «Послушайте, — сказал он, — мы поедем в машине, которую я нанял. Мы не сможем говорить при шофере. Не упускайте же последнюю возможность. Миссис Фарго, звонили вы мне вчера ночью или нет? Она взглянула ему прямо в глаза. Нет, ответила она. Пойдемте, сухо сказал Мейсон. Я не звонила вам по телефону вчера ночью, порывисто проговорила Миртль. Но если мой муж мертв, и если кто-то может заподозрить, ну, в общем, если мне придется искать алиби и доказательства, где я была и что я делала, я бы хотела, чтобы вы представляли мои интересы. Я так много слышала о вас. Миртль, подумай, о чем ты говоришь, — остановила ее мать. Тебе совсем не нужен адвокат. Я не знаю, кому и зачем понадобилось запугивать тебя и этим побуждать. Мадам, — сказал Мейсон, — тут никто никого не запугивает и ни к чему не побуждает. Я ошибочно решил, что представляю интересы вашей дочери. «Вы что, не знаете своих клиентов?» — огрызнулась миссис Ингрим. «Выходит, что так», — сказал Мейсон. «Но вы высадили мою дочь из автобуса и зачем-то притащили меня сюда. Вы должны доставить нас обратно, сделайте хотя бы это. Я не знаю, какие уж там есть у нас права, но не бросите же вы нас здесь». «Совершенно верно», — сказал Мейсон. «Я доставлю вас с Сакраменто, если вы пройдете к этому автомобилю». Они подошли к большой семиместной машине, которая ждала у обочины. «Я хочу попасть в Сакраменто до прибытия автобуса, который только что отошел отсюда. Мы сможем это сделать?» — спросил Мейсон шофера. «Да, конечно. Автобус ведь останавливается по пути». «Отлично», — сказал Мейсон. «Едем». По дороге Мейсон пресекал все попытки разговориться. Шофер показывал им местные достопримечательности, явно вызывая пассажиров на разговор, но в конце концов умолк. Миртль несколько раз что-то шептала матери. Мейсон и Делла не раскрывали рта. Наконец, на окраине Сакраменто машина замедлила ход и остановилась у автобусной станции. Мейсон вручил шоферу $50 и дал $5 на чай. До прибытия автобуса оставалось около 10 минут. Мейсон сказал Миртль Фарго: «Вам совсем не обязательно здесь оставаться. Я встречу своих агентов, а вы подождите меня в доме вашей матери. Я приеду на такси. Миссис Ингрим с дочерью вышли из машины. Миртл сказала: «Надеюсь, вы не считаете нас неблагодарными, мистер Мейсон». «Все в порядке», — сказал Мейсон. «Просто какое-то время я думал, что вы моя клиентка, мисс Фарго, и старался обеспечить вам надежное алиби и помешать полицейским пойти по ложному следу». «Натолкнув их на верный след?» — спросила Миртл. «Возможно». «Хотели бы вы знать, кто это сделал, мистер Мейсон?» «Да, это помогло бы нам». «Его любовница. Артман едва мог дождаться, когда я уйду из дома. Он ждал ее. Поверьте, мистер Мейсон, я не ханжа, но есть все-таки пределы». «Вы, кажется, не особенно огорчены смертью вашего мужа», — сказал Мейсон. «Нет», — ответила она. «Говоря откровенно, нет. Мы уже несколько раз были на грани развода. Я уехала от него в надежде, что, может быть, хоть это заставит его опомниться. А он, наверное, лишь обрадовался, что сможет теперь привести в наш дом свою девицу. Я знаю, он уже не раз собирался все распродать и, получив наличные деньги, сбежать с ней. Я это чувствовала». «Вы знаете, кто эта женщина?» — спросил Мейсон. «В общем, нет. Я только знаю, что у него есть какая-то девица, по которой он сходит с ума. Он почти не бывал дома последний месяц. Каждый день выдумывал какой-нибудь предлог, чтобы уйти. Сваливал все на дела. Мол, нужно повидаться с покупателем. Конечно, это временное увлечение. Он кому-нибудь переметнется. Вчера, когда мы были в ночном клубе, он строил глазки девушке, которая делает фотографии, и смотрел на нее так, словно проглотить хотел». «Миртль!» — резко прервала ее мать. «Ты разговариваешь с чужим человеком». Миссис Ингрим повернулась к ним спиной и зашагала было назад к машине, но приостановилась, чтобы наверняка ничего не пропустить из их беседы. «Каковы бы ни были ваши чувства, — сказал Мейсон, — вы должны думать и о том, какое впечатление производите на других людей. С вами будут беседовать полицейские, будут задавать вам вопросы, может быть, у вас даже возьмут интервью для газеты, если разрешит полиция». «Да, я понимаю, — сказала она. — Я буду в должной степени печальной, но не собираюсь переигрывать, не люблю лицемерить». «Я буду у вас примерно через час, — сказал Мейсон. — Привезу вам адреса и фамилии свидетелей, подтверждающих ваше алиби, и, возможно, даже у кого-нибудь возьму письменные показания. Сделаю для вас и это. А вы тем временем вспомните, обращались ли вы ко мне за помощью вчера вечером?» «О, я помню, что нет. Подумайте как следует». «Хорошо. А если кто-нибудь еще до вашего прихода начнет задавать мне вопросы, что мне отвечать?» «Все, что вы хотите, — сказал Мейсон. — Если вы не моя клиентка, я не могу вам советовать». «Даже как друг?» «Да, дружба у нас с вами тоже односторонняя. Я, наверное, должна удивиться, когда мне сообщат, что он...» «Не глупите», — резко сказал Мейсон. «Я вас встретил в Стоктоне, высадил из автобуса и, конечно, сразу же сказал, что ваш муж мертв». «А если они спросят, почему вы это сделали?» «Скажите им, что у меня доброе сердце, а теперь уходите. Вон подъезжает автобус». Мейсон отошел, а она нерешительно топталась на месте, не зная, следовать ли ей за ним или присоединиться к матери. В конце концов она вернулась к машине, обе женщины сели в нее и уехали. Делла подошла поближе к Мейсону. «Дать вам вещественное доказательство номер один?» — спросила она. «Что?» В руке у Деллы белел кусочек материи. «Это носовой платок миссис Фарго. Я вытащила его из ее сумочки. Точно такими же духами пахли деньги в том конверте». «А, черт!» — воскликнул Мейсон. Он быстро повернулся, но было уже поздно. Миссис Фарго уехала. Мейсон повел Деллу к дорожке, по которой только что прибывшие пассажиры входили в здание автостанции. Агент шел одним из первых. Его лицо было хмурым. Встретившись глазами с Мейсоном, он сделал ему знак отойти в сторону. «Записали имена пассажиров?» — спросил Мейсон. Агент кивнул. «Хорошо», — сказал Мейсон. «Теперь надо будет взять письменные показания. Как вы полагаете, могли бы мы попросить у некоторых пассажиров, предложив им компенсацию за потерю времени?» «У меня лежит в кармане с полдюжины письменных показаний», — сказал сыщик. «Они нацарапаны кое-как, поскольку их писали на ходу. Но все написано, как полагается, есть подписи. Вот, возьмите». «Это хорошо», — сказал Мейсон, засовывая показания в карман пальто. «По-моему, не очень-то. Что вы имеете в виду?» «Автобус выехал в 8:45 утра», — сказал сыщик. «Мы нашли людей, которые видели ее там после Фресно. Мы нашли женщину, которая говорила с ней в Бекерсфилде. Но мы не нашли никого, кто сел в Лос-Анджелесе. И кто...» «Это не важно», — сказал Мейсон. «Она говорила с мужчиной, который сошел во Фресно». «Подождите-ка минутку», — вежливо, но твердо прервал его сыщик. «Одна из пассажирок обратила на нее особое внимание и готова поклясться, что этой дамы не было в автобусе, когда он выезжал из Лос-Анджелеса, что она примчалась на такси и еле-еле успела сесть в автобус в Бекерсфилде. Эта женщина, наверное, ошибается. Она из тех, кто никогда не ошибается, во всяком случае, так они сами думают». «Вот дьявол», — сказал Мейсон, — «это может послужить поводом для осложнений. Вы взяли показания у этой женщины?» «Да, они в той пачке, что я отдал вам». «Где она живет?» «В Лос-Анджелесе. Ее адрес указан в рапорте». «А ваша контора находится здесь?» «Да». «Дайте мне вашу карточку. Я пока еще не знаю, как будут развиваться события, но хочу, чтобы вы держали язык за зубами. Вы понимаете?» Сыщик кивнул. «Вы выпишете счет на меня или на детективное агентство Дрейка?» «На детективное агентство Дрейка. Вы доверяете вашим людям?» «Конечно». «Но давайте все-таки внесем ясность, мистер Мейсон. Если полиция начнет мне задавать точные вопросы, мне придется дать на них точные ответы». «Что ж, это справедливо», — сказал Мейсон. «Как я понял, вы не назвали своего имени никому из пассажиров». «Мне поручено собирать информацию, а не давать ее». «Прекрасно. Но, конечно, если полиция проявит интерес, она легко узнает, что кто-то ехал в автобусе и расспрашивал пассажиров». «Понимаю». Мейсон повел Деллу к стоянке такси. «Похоже, что мы были слишком оптимистичны, Делла», — сказал он. «Письменные показания сейчас у вас?» «Да». «Лучше отдайте их мне», — сказала Делла. «Тогда, если кто-нибудь спросит, где они, вы можете сказать, что их у вас нет». Мейсон молча отдал ей листки. Он сказал шоферу адрес миссис Ингрэм, и машина двинулась. Делла Стрит, сжав руку Мейсона, сказала: «В конце концов, она же сама говорит, что вовсе не ваша клиентка». Мейсон молча кивнул. Когда они остановились перед опрятным домиком с террасой, Делла тихо заметила: «Наверное, она не хочет с вами говорить при матери». «Это не единственная причина», — ответил Мейсон. Они поднялись на крыльцо, и Мейсон позвонил. К двери подошла миссис Ингрэм. «А, это вы, наконец», — сказала она. «Немного же от вас толку. Что вы имеете в виду?» «Я думала, что адвокат должен давать советы своим клиентам. Полиция приходит, а вас и близко нет. Бросили на произвол судьбы мою дочку». «Здесь побывала полиция? Они уже ждали нас. Куда они ушли?» «Не знаю, куда-то уехали». «Ну что ж, прекрасно», — сказал Мейсон. «Я сейчас поговорю с вашей дочерью». «Да ведь я вам о том и толкую», — сердито сказала миссис Ингрэм. «Вы имеете в виду, что полиция увела вашу дочь?» «Вот именно. Миртель оставила вам записку. Она вручила Мейсону заклеенный конверт, на котором карандашом было написано «Перри Мейсону, эсквайру». Мейсон разорвал конверт, вытащил лист бумаги и прочел. «Очень сожалею, мистер Мейсон, но мне в голову не приходило, что все может так обернуться. Надеюсь, вы меня поймете. Миртль Фарго». Мейсон сунул в карман листок и конверт. «Это писала ваша дочь, миссис Ингрим?» «Да, конечно. Но скажите же мне, наконец, что происходит? Я требую». Закончить ей не удалось. Зазвонил телефон. «Подождите-ка минутку», — сказала миссис Ингрим и вышла. Она вернулась очень скоро со словами. «Это междугородное. Вызывают вас. Говорят, что это очень важно». Она проводила Мейсона к телефону и остановилась рядом, чтобы слышать, о чем он будет говорить. В трубке раздался возбужденный голос Дрейка. «Слава богу, что я поймал тебя, Перри», — сказал Дрейк. «С этим делом Фарго такая каша заварилась. Не расхлебать. А что случилось?» «Полиция обнаружила автомобиль Миртль Фарго. Где?» «На автостоянке у станции Юнион Терминал». «Служащий на стоянке запомнил водителя или думает, что запомнил?» «Он детально описал его?» «К счастью, да», — ответил Дрейк. «А может, и к несчастью. Тебе виднее». Ему показали фотографию миссис Фарго, вдовы покойного. И он сказал, что именно эта женщина и вышла из машины. Он случайно заметил, что она пытается остановить такси. Шофер сказал ей, что ему запрещено брать пассажиров прямо перед станцией, и свидетель показал ей стоянку такси. Потом полиция напала на след этой женщины, когда ее сообщник нанял частный самолет, и они вылетели в Бекерсфилд. В Бекерсфилдском аэропорту женщина взяла такси и сказала шоферу, что ей необходимо успеть к автобусу, который отходит в 9:50. Шофер доставил ее на автовокзал за 2 минуты до отправления автобуса. «Я вижу, полиция, — сказал Мейсон, — крепко взялась за дело. Вот-вот, я решил предупредить тебя, чтобы ты не попал впросак». «Уже попал. И сильно?» «Хуже не придумаешь, — сказал Мейсон, и, повесив трубку, увидел перед собой злобно сверкающие глазки миссис Ингрим. «Так вот, мистер Мейсон, — сказала она, — я все-таки мать. Скажите на чистоту, в конце концов, вы будете помогать моей дочери?» «Попадись она сейчас мне в руки, — мрачно сказал Мейсон, — я бы ей шею свернул.